Глава 7. С довольной улыбкой на лице я прибыл в СОХ. Наконец-то я от Никитича услышал о работе, да еще и по профилю. Интересно, что он хочет предложить? Направляясь к зданию, я заметил охотников, которые носились по двору словно ужаленные. Таскались снарягу, запасались провиантом, да и Елизар без работы не сидел. Шишаков и еще десяток охотников вломились в лавку, желая купить снаряжение получше. Мимо меня прошел Васян. «Ну как, окультурился?» — проводил он меня взглядом, странно ухмыльнувшись. «Ты о чем?» — нахмурился я, не понимая, куда он клонит. «Говорю, погода хорошая, а ночь-то было не очень», — ответил Васян, одаривая меня завистливым взглядом. «Что этот придурок несет? Какая погода? Какое окультуривание?» И тут я понял, в чем дело. Он знает, что я наведался в гости к Воронежским. Надеюсь, этот пропойца будет держать язык за зубами. Иначе моя маленькая война-банд быстро схлопнется, и тогда весь город будет охотиться только за мной. Ладно, с Васяном я еще пообщаюсь, но сейчас меня больше всего волнует работа. Не теряя времени, я направился в административное здание и на пороге встретил Гвоздева. «Живой?» — спросил он, приподняв бровь. «Ну так мы же с вами только что по телефону разговаривали», — напомнил я. «Разговаривали. Но ты у лазарета оставил после себя столько кровищи, что я подумал грешным делом, что общался с призраком». Гвоздев продолжал изучающе посматривать на меня. «Было дело», — ухмыльнулся я и невольно потер бок, в котором еще недавно красовалось пулевое отверстие. «Твою мать! А ведь на исцеление раны я извел почти 30 жемчужин. Обидно. Знал бы, что не подохну, не стал бы запасы даром опустошать». «Ладно, жив и слава богам». Выдавил улыбку Гвоздев и сразу перешел к делу. «Нас наняли для зачистки территории возле башни. Выдвигаемся через 3 часа. И я тебя очень прошу, не вляпайся никуда за это время». «Егор Никитич», — укоризненно протянул я. «Что, Егор Никитич?» — проворчал Гвоздев. «Володька, ты самый проблемный охотник в Союзе, поэтому я и прошу тебя быть осторожнее». «Сделаю», — натянул я улыбку. «Все, беги, собирай барахло. Можешь взять все, что душе угодно», — добавил Гвоздев, и я заметил, как поблескивают глаза главы СОХа. «Для нас сегодня откроют портал». «Ох-ох-ох, какая щедрость! И кто же нас нанял?» — поинтересовался я. «Князь Юсупов. Он, конечно, скользкий как червь, но платит честную монету. Так что работаем без выкрутасов, понял меня?» — слегка нахмурился Гвоздев. «Я на тебя рассчитываю». «Есть без выкрутасов». Я козырнул и, развернувшись на пятках, побежал к казарме. Вытащил я из-под кровати свой пыльный рюкзак и понял, что в нем нет смысла. Ведь я могу все что угодно сгрузить в хранилище Гоба и получить это... Кстати, вчера вечером я не смог достучаться до Зеленого перед тем, как потерял сознание. Гоб! Из тени под моими ногами показалась когтистая пятерня, и я с облегчением выдохнул. Было бы печально потерять друга, работающего носильщиком по совместительству. Помнится, он вчера собирал трофеи в переулке. Интересно, что попало в его загребущие лапы. «Володька, заказчик приехал. Выдвигаемся через 10 минут», — сообщил Шишаков, перегородив своей мощной фигурой лестницу на 1-й этаж. В сердце ёкнуло, но я тут же выдохнул, замечая, что Гоб успел убрать свою лапу. «Да, я уже готов», — кивнул я в ответ. «Лучше б ты также был готов к потере меча, фехтовальщик хренов», — усмехнулся Шишаков, сложив руки на груди. «Да вашу ж мать! Вы за мной следите все, что ли? Признавайся, Александр Федорович», — воскликнул я. «Чё? В каком смысле?» — нахмурился он. «В прямом. Ты уже второй, кто шляется за мной по ночам и подсматривает в полглаза», — объяснил я. «Что ж вам всем так интересно, чем Володька занят? Своей жизни вообще нет». «Вов, ты чё взбеленился? Не пыли!» — выставил перед собой ладони Шишаков. «Я ж просто на турнире ставку на тебя сделал. Ну и присматривал немного. Ради наживы, а не ради слежки», — растерянно добавил он, а затем внезапно нахмурился. «Да чё я вообще оправдываюсь перед тобой?» «Я знаю почему. Чувствую, что был неправ», — хмыкнул я, проходя мимо. «И в чем же я был неправ?» — Шишаков ошикнул от удивления. «В том, что слишком мало поставил на мою победу», — ответил я наугад и на удивление угадал. «А ты откуда знаешь? Я ж никому не рассказывал». Шишаков замер от удивления. «А ты думал, что только ты слежки умеешь устраивать? Следопыт хренов. Усмехнулся я, и мне тут же пришлось уворачиваться от затрещины. «Ты давай не забаскаль!» — зарычал Шишаков. «Денег твой бой мне, конечно, принес, но сражался ты так себе». «Ну да», — усмехнулся я. «Можно подумать, ты бы выступил лучше». «А ты сомневаешься?» — хищно оскалился Шиша. «Есть такое дело», — ответил я с вызовом, посмотрев ему в глаза. «Наглый сопляк». «Тогда давай пари», — протянул он руку. «Если я выиграю, то ты накрываешь поляну». «А если выиграю я, то ты бросаешь пить», — попытался я обменяться рукопожатием, но не успел. «Володька, ты берега-то не путай. Цена слишком высока. Я на такое не готов». Шишаков вовремя убрал руку за спину. «Давай я тебе поляну накрою». «Да нахрен мне твоя поляна. Я и в своей столовке могу бесплатно поесть», — засмеялся я. «Кстати, приходи в столовку. Будешь бесплатно у нас питаться. С Вальком договорюсь». «Как щедро с вашей стороны, ваше баронство», — поддел меня Шишаков. «Ладно, на что спорить-то будем?» «Все жемчужины, какие получишь в этой вылазке, отдашь мне». Вновь я протянул руку. «Заметано», — хищно оскалился Шишаков, и в этот раз мы скрепили пари крепким рукопожатием. И тут я понял, что не прозвучало самого главного. «Мы не определились, на что спорим», — напомнил я Шишакову. «А тут все просто. Кто больше тварей у башни завалит, тот и молодец», — заявил Александр Федорович и крепче сжал мою руку. «Поправочка», — заметил я, — «влияет не только на количество, но и качество тварей». «Это само собой», — оскалился Шишаков. «В финале Никитич рассудит, кому поляну, а кому по шее». «Ох, Александр Федорович, рисковый ты мужик», — покачал я головой. «В каком смысле?» — насторожился Шишаков. «Ну как же, решил поспорить с новобранцем», — расшифровал я фразу. «А если проиграешь спор, то твоя репутация даст трещину. Подумать только, вожак стаи продул волчонку». «Ха-ха-ха, не праздную победу раньше времени, умник хренов. И вообще...» Шиша посмотрел на часы. «Топай, у нас 5 минут до отправки». Во дворе нас встретил мужчина низенького роста. На вид ему было лет 50, судя по седине, проклюнувшейся в висках и морщинистому лбу. Поросячьи глазки, заискивающая улыбка, ладошки сложены на груди, как будто умоляет нас взять заказ, то и дело кивает. Может, так здоровается, а может, кланяется. Одним словом, чертовски странный персонаж. «Егор Никитич Гвоздев, все в сборе. Можем выдвигаться. Папенька уже заждался нашего прибытия, хотелось бы поскорее», — лепетал наш проводник, который, судя по всему, был сыном князя Юсупова. «Трофим Арсеньевич, мы договаривались, что отправка состоится через 3 часа, но, несмотря на это, пошли вам навстречу, и поэтому выдвигаемся на целых 2,5 часа раньше», — меланхолично пояснил Гвоздев. «Все так, но Егор Никитович Гвоздев», — снова повторился Юсупов, чем вызвал недовольство на лице Никитича. «Мой отец очень просит вас ускориться. Сами понимаете, нужна зачистка, и чем быстрее вы приступите к работе, тем лучше». «Вы знали еще месяц назад, что вам выдадут права на освоение башни», — холодно заметил Гвоздев. «Могли заранее оплатить наши услуги, тогда бы не было спешки. А пока ждем. Мои люди соберут все необходимое и выдвинутся так быстро, как это будет возможно». «Понятно», — озадаченно произнес Юсупов и кинул взгляд на часы. «Егор Никитич Гвоздев, а еще не наступило это самое время выдвигаться?» «Еще нет», — сдержанно ответил Гвоздев, и я хмыкнул, замечая, как на его скулах заиграли желваки. «Ага, ладно». Юсупов сложил руки на груди и постучал пальцами по рукавам. «Пу-пу-пу». Он посмотрел в небо, затем перевел взгляд на Гвоздева. «Нет, время еще не наступило», — процедил сквозь зубы Гвоздев. «А я просто жду». Юсупов корчил из себя терпеливого заказчика, хотя был тем еще доставучим засранцем. Через секунду он зевнул и демонстративно посмотрел на часы. «И сейчас не пора». «О, боги!» — вздохнул Никитич и направился к казармам. Но спастись и там не удалось, так как Юсупов последовал за ним. «Теперь я знаю способ, как заставить тебя бросить пить», — усмехнулся я, проводив взглядом Никитича и Юсупова. «Вовка, только попробуй. Ты же не мой наниматель, могу и вломить», — огрызнулся Шишаков, догадываясь, что я задумал. Ему хватило и того самого антиквара, который чуть ли не душу из него вынул в поезде. Этот был на порядок выше по приставучести. «Я пока что не твой наниматель», — сказал я, ткнув пальцем в небо. «Знаешь, получив титул, ты стал совершенно невыносим», — вздохнул Шишаков. «Спасибо. Я стараюсь соответствовать своим аристократическим корням», — Я расплылся в улыбке. «Вот зараза! Наглый, сил нет!» — хмыкнул Шишаков и потащил меня на построение. Всего Никитич взял на вылазку 50 человек. На этот раз были не только мечники, но и стрелки. У 10 человек имелись охотничьи ружья. Еще 10 были вооружены винтовками с магазинами на 5 патронов. 2 десятка бойцов ближнего боя и 10 метателей. Я их сам так назвал, так как эти охотники были с ног до головы обвешаны гранатами, бутылками с зажигательными смесями и прочими склянками. «Значит так!» — рявкнул Гвоздев. «На той стороне нас будет ждать лагерь князя Юсупова. Он нанял нас для зачистки местности от ликантропов». «Это оборотни, что ли?» — спросил Васян. «Они самые», — ответил Гвоздев и добавил. «А теперь заткни свой рот и слушай». Васян нахмурился от этих слов, но заткнулся. «Замечен пока только один оборотень. Это Альфа. Он нападает на лагерь по ночам и старается утащить кого-то из стражников или зазевавшихся торгашей. Наша задача — прикончить его и не дать увеличить численность стаи. Вопросы?» «Егор Никитич, а как же мы с железками на оборотня?» — растерянно спросил охотник с откусной мочкой уха, причем след от зубов был человеческий. «Интересно, кто его так приласкал? Любовница или какой-нибудь зомби?» «Порфирьев, мать твою! Как вернемся, посажу тебя снова на теорию!» — рявкнул Гвоздев, так как охотник выставил сейчас весь союз не в лучшем свете. «Мы ж не недоучки какие. Хотя я до сих пор не видел ни одной книжки по борьбе с монстрами. Нужно раскулачить на это дело Никитича». «Оборотень, как и любая тварь, сдохнет, если вы снесете ему голову», — между тем продолжал Никитич. «Но и серебро хорошо работает против ликантропов. Именно поэтому мы взяли с собой стрелков». «Егор Никитович Гвоздев, если вы закончили, то, может, мы...» — заискивающе спросил Юсупов, перебив Гвоздева. Никитич тяжело вздохнул и указал рукой на свободное место в центре плаца. «Открывайте портал», — кивнул он. Юсупов заулыбался и засеменил по плацу. «Проклятие! Он даже бегал странно. Ножки раскидывает в разные стороны, как будто с трудом их контролирует». Добравшись до середины плаца, он порылся в кармане и выудил странный прибор, напоминающий карманные часы. В центре прибора имелся отсек, куда Юсупов поместил 3 зеленые жемчужины. После этого до щелчка повернул крышку. Яркое свечение разлилось по плацу, а затем собралось в большое пятно, выплескивающее молнии. Через несколько секунд пятно уплотнилось, молнии втянулись в него, и перед нами открылся широкий портал. «Прошу, господа, не задерживайтесь, вас уже ждут. Да, добро пожаловать, сражайтесь, как настоящие львы», — подбадривал Юсупов, но сам в портал лезть не спешил. «А вы не пойдете с нами?» — поинтересовался Гвоздев. «Егор Никитович Гвоздев, увы, у меня есть еще дела. Да и папенька не любит, когда его детки лишний раз рискуют своими жизнями. Для этого есть вы». Заискивающая улыбка Юсупова исчезла, а ей на смену пришла расчетливая и даже надменная. «Чем быстрее вы закончите работу, тем быстрее получите выплату от моего отца». Этот несуразный аристократишка жутко бесил. Не только меня, но и всех окружающих. Идиотская манера речи, жесты, поведение — все это оказалось фальшью. Непонятно только одно. На кой черт он придуривался убогим? Хотел, чтобы мы поторопились? Нам хватило одной его фразы «Егор Никитович Гвоздев», чтобы желать оказаться от него как можно дальше. «Что ж, тогда передавайте привет отцу», — кивнул Гвоздев и, растолкав охотников, вошел в портал. Кажется, ему больше остальных хотелось избавиться от этого придурка. Мы последовали за Никитичем и вывалились у черта на куличках. Впереди возвышалась башня, у подножия которой лежали разрушенные дома, а слева табличка «Добро пожаловать в село Кептин». «Вот к вам и пожаловало добро» и уничтожило практически все постройки. Небо утопало в алых лучах заката, предвещая отличную битву. В сотни метрах от башни виднелось большое озеро, от которого тянулся ручей. Слева и справа густой лес с буреломами. Вдали я заметил единственную дорогу, ведущую в село, хотя от него уже ничего и не осталось. Вокруг башни развели частокол, за которым скрылись гвардейцы Юсупова. На удивление, они выглядели... нормальными. Руки, ноги, голова и никакой придури. Только внимательный блеск в глазах и оружие в руках. С ними определенно можно иметь дело. Заметив нас, гвардейцы замахали руками, а один из них даже забрался на чистокол и заорал: «Быстрее на стену!» «Мы опаздываем на чаепитие?» — спросил я и тут же получил тычок в спину от Васяна. «Топай, умник!» — пробурчал он. «Не смешно!» «Только после вас!» — усмехнулся я, пропустив Васяна вперед. Как только он сделал пару шагов, я влепил ему смачный пинок и, захохотав, отбежал от него поближе к чистоколу. «Ах ты, сучонок!» — обиженно прорычал Васян и схлопотал за трещину от Шишакова. «Хватит собачиться!» — осадил его Шиша. «А я-то чё? Это он нач...» Васян хотел еще что-то сказать, но под суровым взглядом Гвоздева сломался и захлопнул варежку. Когда мы подошли к воротам, я заметил, что все доски были в глубоких царапинах, а еще на земле валялись клочья серой шерсти. Посмотрев вверх, в сторону кольев, я заметил, что на многих из них имеются кровоподтеки, и это настораживало. Ворота со скрипом распахнулись, и нас впустили внутрь. Коренастый мужчина с седой бородой и шрамом на щеке вышел нас поприветствовать. «Борис Акимов, капитан гвардии Юсуповых», — сурово сказал он, отдав честь, и хмыкнул. «А вы не торопились?» «Вообще-то мы выдвинулись в тот же день, когда поступил заказ», — парировал Гвоздев, пожав руку капитана. «Ну понятно», — хмыкнул капитан. «Значит, старшенький сын, как всегда, вставляет палки в колеса. Пытается доказать, что охотники бесполезны и гвардейцы лучше справятся. Вот и дал нам целых 2 недели побарахтаться в этом аду. Сражаться с людьми — это достойный навык, но он очень сильно отличается от сражения с монстрами», — согласился Гвоздев. «Введите нас в курс дела. Большие ли у вас потери? Действительно ли оборотень один?» «Один?» — засмеялся капитан. «Вы будете чертовски удивлены, когда наступит ночь. А насчет потерь...» Он хмуро кивнул вправо. Там красовалось кладбище из 30 надгробий на скорую руку, сколоченных из дерева. «Это все, кого мы успели убить. Те, кто обратился, сегодня ночью заглянут на огонек». «И много обратившихся?» — спросил Гвоздев. «Да хрена!» — напряженно произнес капитан. «Понимаю, что вас обманули, но мой господин, князь Юсупов, не имеет никакого отношения к... шалостям своего сына. Князь Юсупов — достойный человек. Именно поэтому мы здесь и готовы умереть во благо его рода». «Надеюсь, как честный человек, он выпишет нам премию за выполненный объем работ», — печально вздохнул Гвоздев. «Об этом можете не переживать», — успокоил его капитан и всех нас в том числе. «Я лично буду ходатайствовать о том, чтобы вам выдали причитающееся и немного сверху, но только в случае успеха. Если задание провалится, то сами ведь знаете. Деньги покойникам уже не потребуются». «Вы правы», — усмехнулся Гвоздев. «Как я понимаю, в оцеплении только гвардейцы?» «Не совсем так. Есть пара торговцев, переносной лазарет, пара ремесленников и шут». Капитан указал на расположение перечисленных и добавил: «Князь Юсупов нанял группу дворян для зачистки башни. Сегодня они вошли внутрь, пока никто не вернулся. Наша задача, если не убить всех чудовищ, то хотя бы продержаться до их возвращения». «Не переживайте, продержимся», — пообещал Гвоздев, а после того, как попрощался с капитаном, повел нас на стены. Чистокол был сколочен на славу. 4-метровые толстенные заостренные бревна, сверху платформа, на которой разместились стрелки и копейщики. По всему периметру чистокола расставлены прожекторы, направленные в сторону леса, а у подножия чистокола расстелились ковром сотни, если не тысячи, отстреленных гильз. Заметив мой интерес, один из стрелков крикнул сверху: «Пули хреново работают! Нужно попасть серебром прямо в глаз, а ты сам понимаешь, сколько оно стоит. Да и нет такого благодетеля, чтобы выдал нам бесконечный серебряный боезапас». «Выходит, стреляете обычным свинцом?» — спросил я. «Ха! А ты смекалистый!» — стрелок натянул улыбку на бледное лицо. «Сначала свинчаткой заливаем тварей, и если удастся попасть в сустав и замедлить оборотня, то переключаемся на серебро и целимся обязательно в глаз. У этих мразей чертовски прочный череп, хрен пробьешь. Вот и остается стрелять по глазам. Меня, кстати, Дань зовут». «Я Владимир», — сообщил я ему. «И много оборотней убили за 2 недели». «Ха-ха, прилично», — расхохотался он и показал пальцем вглубь лагеря, где на колья были насажены 14 человеческих голов. «Это не обратиться уже успели. А так были страшны, как моя жизнь». «Печально. Убили 14, а потеряли 30 человек», — задумчиво сказал я. «Схренали! 30 от покойничков, а еще 2 десятка бойцов в лес уволокли. Ну, ты сам увидишь. Они скоро домой попросятся», — хмыкнул Даня, как будто отмочил забавную шутку. «Слушай, а почему они не разбредутся по округе?» — поинтересовался я. «Какой смысл бездумно нападать на стены?» «Да кто ж знает? Это я у тебя должен спрашивать. Ты же охотник, как-никак», — ответил Даня и почесал бороду. «Я думаю, что их что-то манит. Может, башня?» «Как будто волчары пытаются что-то защитить». «Защитить башни от людей?» «Нетипичное поведение для чудовищ», — заметил я. «Есть такое дело». «Во, смотри!» — выпалил стрелок, тыча пальцем в сторону леса. «Видишь, желтые огоньки загорелись?» По лестнице я поднялся на платформу и увидел желтые пары глаз. Они смотрели на нас из гущи леса. Тени беззвучно скользили через бурелом, обещая защитникам башни веселую ночь. «А чего их так много?» — задал я очередной вопрос, насчитав больше 60 пар глаз. «И это ведь только то, что я успел увидеть». «Так ведь там же не только оборотни. Вожак взял под контроль пару стай волков, плюс псины приблудные. Шавок-то мы отстреливаем, а вот с оборотнями уже сложнее. Не наш профиль, сам понимаешь». Даня достал портсигар и протянул мне. «Закуришь?» «После такого зрелища надо не курить, а хорошенько выпить», — пошутил я, вызывая печальную улыбку на лице стрелка. «Не, у нас с этим строго. Пьяным поймают, перед строем насмерть палками забьют. Так что я по табачку». Он закурил вонючую махорку и проверил свой винторез. «Владимир, давай вниз. Скоро начнется, а я не хочу, чтобы под боком кто-то мешался». «Понял. Спасибо за информацию». Кивнул я и полез вниз. «Никаких проблем», — махнул мне вслед Даня. «Если переживу ночь, то еще и не такое расскажу». «Володька, живо сюда!» — рявкнул в мою сторону Гвоздев, вокруг которого столпились охотники. Никитич провел собрание, на котором распределил нас по стенам. Задача была проста, как 3 копейки. Стоять на страже и наблюдать, как гвардейцы обороняются. Просто? Вроде да, но на практике все оказалось намного сложнее. На небе появилась полная луна. Со всех сторон зарычали волки. Они скалили пасти где-то в темноте, клацали зубами. Звуки были устрашающими. Но судя по реакции гвардейцев, которые спокойно покуривали на стенах в ожидании атаки, они уже привыкли к этому. Из лесной чаще показался 3-метровый силуэт, а затем я рассмотрел его. Твою ж налево! Оборотень был очень крупным, с мощной челюстью, огромными когтями и зрачками, которые полыхали желтым пламенем. Запрокинув голову, он огласил округу громогласным воем. Нас с оборотнем разделяло расстояние в 100 метров. «Вы чего не стреляете?» — спросил я у Дани. «Шутишь, что ли? С такого расстояния в глаз хрен попадешь. Да и вблизи этого выродка не достать. Шустрый ублюдок». Стрелок расстегнул ширинку и принялся мочиться через забор. «Смотри, шерстяной комок, я пометил твою территорию!» Договорить он не успел. Неуловимым движением оборотень подхватил камень с земли и швырнул его в стрелка. Булыжник размером с крупное яблоко влетел в череп Дани, превратив его в кровавое месиво. Тело покачнулось и рухнуло со стены. 200 на 12 часов! Заменить!» — рявкнул капитан из глубины лагеря, и на место Дани тут же поднялся новый стрелок. «Допрыгался? Идиот!» — покачал головой сменщик. Он присел за чистокол, наблюдая в полглаза за обстановкой. Я на всякий случай последовал его примеру. «Какого хрена тут происходит? Никогда не видел, чтобы оборотни швырялись камнями. Нет, физиологически это возможно. Вот только подобный фокус не каждый день увидишь». Со всех сторон завыли десятки глоток, и началось наступление. Из леса на четвереньках выбежали оборотни поменьше, в высоту около 2 метров. Они бежали вперед, дико рыча, а из их пасти сочилась пена, и глаза их горели желтым огнем. Вот только их нападение для меня выглядело сущим идиотизмом. Ну, доберетесь вы до стены, что? Попытаетесь прогрызть бревна? Частично я оказался прав. «Огонь!» — рявкнул капитан, и стрелки тут же отработали по приближающимся целям. Как и говорил Даня, толку ноль. Пули со свистом рикошетили от мощных черепов и улетали в лесную чащу. Хотя паре волчар выбили глаза, вот только они сразу же начали регенерировать. «Копейщики, на изготовку!» — послышалась новая команда. Стрелки сделали шаг назад и стали перезаряжаться, а их место заняли копейщики. Через секунду мне стал понятен этот маневр. Шерстяные ублюдки оказались не так просты. Волчары, бежавшие первыми, замерли в метре у стены и присели, будто завязывали шнурки. Оборотни, бежавшие позади, с разбега запрыгнули на плечи своим присевшим собратьям и одновременно с ними распрямили ноги в прыжке. Получилось подобие катапульты. Более 10 оборотней оторвались от земли и устремились по широкой дуге к стене. В этот момент я был готов аплодировать капитану, оборонявшему башню. На платформе чистокола имелись выемки, куда копейщики могли упереть копье, что и было сделано. И дальнейшее развитие атаки меня обрадовало. Остриё копья неподалеку от меня встретило оборотня, который падал по широкой дуге, яростно рыча. Со всего размаха ликантроп напоролся на лезвие. С жадным чавканьем копье пробило волчару насквозь. Оборотень мог рухнуть запросто обратно на чистокол, но копейщик не позволил ему этого сделать. Он воспользовался инерцией прыжка и, воспользовавшись упором, перекинул жертву во двор импровизированного укрепрайона. А что было дальше? А дальше я не смог просто так смотреть. Оттолкнувшись от стены, я последовал за волчарой. Оборотень, как мешок с песком, рухнул на землю и попытался переломить древко. Когтистая лапа рубанула по копью, оно лишь жалобно хрустнуло, но не сломалось. На второй удар оборотню времени не хватило. «Придет серенький волчок и отрубит кабачок!» — заорал я, обрушиваясь на оборотня сверху. Лезвие пожирателя костей сверкнуло в лунном свечении и обрушилось на макушку ликантропа. Удар вышел отличный, тем более я использовал покров маны и сумел развалить голову волка на две равные половины. Дергаясь в конвульсиях, ликантроп еще размахивал лапами, но толку от этого, ему кранты. Оборотень упал на землю, и началась обратная трансформация в человека. «Володька, твою мать! Я велел наблюдать или как?» — заорал Гвоздев. «Да-да, понял, сделаю». Отмахнулся я и, достав нож, начал потрошить тело оборотня в надежде найти жемчужину до того, как он обратится в человека окончательно. К моему сожалению, жемчуга внутри не оказалось. Видать, из обращенных никаких жемчужин не добыть. Значит, придется завалить вожака. Обернувшись, я увидел, как через стену перебросили еще пару оборотней. Правда, прожили они намного дольше. Гвардейцы, находящиеся под стенами, тут же окружили мохнатых и пронзили их копьями, не давая двинуться с места. Оборотни рычали, выли, лупили по копьям. Но хрен ты куда денешься, когда тебя держат 10 человек. К толпе подошел высокий боец с алебардой и нанес удар. Потом еще и еще один. Он рубил остервенело, неумело, и сил ему явно не хватало, чтобы располовинить чудовище. Хотя если посмотреть на его искаженное от злобы лицо, то становится понятно. Боец не пытается убить. Он мстит, желая причинить как можно больше боли. Алебарда попала в плечевой сустав и отрубила лапу оборотня, потом вторую. Боец обошел оборотня сзади и нанес удар в поясницу, перебив позвонки. Волк рухнул на землю, жалобно скуля, и в этот момент все копейщики извлекли свои лезвия из тела зверюги. «Это тебе за Саню, сука!» — прорычал алебардист и со всего размаха ополовинил оборотня, срубив нижнюю часть тела. Кровь брызгами вырвалась наружу, но оборотень не сдох. Рана очень быстро начала зарастать. Казалось, добейте его и дело с концом. Но у гвардейцев имелся свой план. «Цепляйте его», — сказал алебардист, уступая дорогу мужику с остальным крюком. К крюку была привязана 5-метровая цепь. Размахнувшись этим приспособлением, мужик вогнал его под нижнюю челюсть оборотня, да так, что тот остался с открытой пастью, из которой выглядывал крюк. После этого гвардейцы подхватили искалеченного оборотня и потащили его наверх. Цепь закрепили за край чистокола, а огрызок перебросили за стену. Обезображенное тело оборотня болталось в 3 метрах над землей, жалобно завывая от боли. Не уверен, что это хоть как-то давило на психику его собратьев, но гвардейцы явно наслаждались мучениями твари. А вот у второй группы все прошло не так гладко. Оборотень успел ранить 2 гвардейцев, а 3-го так и вовсе выбросил за чистокол. Увидев, что гвардейцы посыпались, Гвоздев отдал приказ Шише вступить в бой. Высокомерный засранец на секунду скрылся из виду и одним движением снес голову волку. Самодовольно ухмыльнулся, посмотрев на меня, и выкрикнул: «1-1!» «Ай, можно подумать! Если бы Гвоздев не дал отмашку, я бы до сих пор вел в счете». Взобравшись на стену, я увидел, что часть оборотней перебросить в лагерь не смогли. Они рухнули назад и прямо сейчас носились по округе, завывая от боли, а в их спинах торчали древки копий. В таких подранков стрелки охотно палили, правда, без особого результата. Ночь только началась, а мы уже прикончили 3 оборотней и потеряли 4. На моих глазах раненым гвардейцам выкрутили руки и отрубили головы, не желая дожидаться, пока те обратятся. Ничего не поделать, мир жесток. Сколько было погибших? 4? Так вот, их уже 6. Слева и справа от меня камни проломили черепа 2 копейщикам, ждущим новых прыгунов. В эти прорехи тут же влетели оборотни и... началась рубка. Шерстяные врезались в строй копейщиков, расшвыривая древки мощными лапами. Лезвия чиркали по шкурам оборотней, оставляя на них глубокие порезы. Кровь стекала по телам монстров, делая их еще более устрашающими в лунном свете. На удивление, гвардейцы умело маневрировали, не давая себя убить. Правда, и сами не могли подобраться к резвым тварям. В итоге копейщики убили 4 оборотней, умудрившись повалить их на землю и пробить глазницы. Но 5-й ликантроп оказался шибко прыткий и сильный. Он зарычал, раскидывая копейщиков ударом лапы, а затем принюхался. Через секунду монстр опрометью бросился в сторону лагеря. «Отрежьте ему путь!» — заорал капитан, и навстречу ему выбежали 2 бойца, закованных в сталь с ног до головы. План капкан сработал. Оборотень несся в лагерь, где разместились торговцы и ремесленники, но, напоровшись на 2 консервные банки, замедлился. Даже не так. Он решил сыграть в боулинг. Размахнувшись когтистой лапой, он рубанул бойца, стоящего слева, в бок, и тот, словно пушечное ядро, полетел в телегу, груженную ящиками. Раздался грохот, щепки разлетелись по округе, а боец так и остался лежать в завале. Второму повезло немного больше. Он воспользовался секундным замешательством и обрушил двуручный молот на ногу оборотня. Кость с хрустом переломилась, обнажив белесые осколки. Оборотень завалился на землю и тут же схлопотал 2 удар в череп. Поразительно, но он не умер. Да, лишился 10 зубов, был контужен, но все еще жив. Тогда молотобоец обрушил еще 10 ударов и на этот раз сумел размозжить череп твари. «Капитан, что-то не так!» — заорали со стены. «Твари ушли!» «Какого хрена? Куда ушли?» «Обычно ведь атакуют в течение 3 часов!» — изумленно крикнул капитан. Ответом ему стал истеричный крик, заглушенный рыком в центре лагеря. «Кажется, я догадался, что произошло. Мохнатые все эти дни отвлекали на себя внимание, чтобы их собратья вырыли тоннели под лагерем. Если это так, то я просто аплодирую их смекалке. Сейчас прямо на моих глазах из-под земли вырывались 10 обычных волков вперемешку с дворнягами. За ними следовали оборотни. В лагере начался настоящий хаос. Волки атаковали всех, кто оказывался поблизости. Врывались в палатки, рвали глотки, бросались на гвардейцев. А пока братья меньшие сеяли неразбериху, ликантропы пользовались моментом и атаковали зазевавшихся гвардейцев. Положение было скверное. Но хуже всего было то, что атаки на стены никто даже не думал завершать. Стрелки переключили свое внимание на существ, ворвавшихся в лагерь, и стали методично отстреливать волков, за что и поплатились. Пара оборотней перемахнула чистокол и устроила настоящую бойню. Острые клыки раскусывали черепа гвардейцев, словно вишневые косточки. Когти разрывали тела на части. Оборотни упивались бойней. Они даже не пытались кого-то обратить, просто убивали с особой жестокостью, присущей их виду. Возможно, лагерь был бы разбит этой ночью, если бы не Сох, так вовремя пришедший на помощь. Гвоздев отдал приказ вступить в бой, и мы единым строем принялись теснить зверье. Стрелки отрабатывали по волкам и собакам, бойцы ближнего боя сосредоточились на оборотнях. Жаль, монстров оказалось немного. Всего 10, из которых я убил лишь 1. Шиша же добрался до 2 и задрал нос. Бой завершился спустя 1 час. Всех волков и собак перебили, как и оборотней. Выжившие гвардейцы отправились засыпать камнями норы, из которых вылезли твари, а мы начали подсчитывать потери. Ну и что сказать, размен вышел паршивый. В сумме мы убили 13 оборотней, при этом потеряли 2 охотников. Еще 1 пришлось отрубить руку, чтобы зараза не распространилась, и он не обратился. Боец отнесся с пониманием и всего-то проклинал нас и поливал матом. Такова цена жизни. А вот потери гвардейцев и мирных жителей лагеря оказались более многочисленными. 40 раненых гвардейцев казнили на месте. Мне это показалось идиотизмом, ведь их просто покусали шавки, а не оборотни. Но капитан пояснил, что шавки перед нападением кусают оборотней, чтобы на зубах осталась ликантропская зараза. Хитрые твари. Помимо 40 гвардейцев были убиты 15 мирных. Фактически выжил только Шут, который носился от псин по всему лагерю и напевал дурацкие песни. Если бы он был зеленого цвета, то я был бы готов поклясться, что это гоб. Никитич собрал нас в центре лагеря. «Что вы успели заметить?» — напряженно оглядел он каждого. «Они нападают чертовски организованно, как будто ими кто-то командует», — сказал Васян, чем заслужил укоризненный взгляд Никитича. «Ну, разумеется, Василий», — прорычал глава Союза. «Думаю, это заметили все без исключения. Что еще?» Пока пешки шли в бой, Альфа оставался за стенами и швырял камни. «Использование оружия, нетипичного для оборотней», — сказал я. «Вот, этого я и ждал. Молодец, Володька», — похвалил Гвоздев. «Как видите, гвардейцы здесь уже 2 недели, и с каждым днем ситуация становится только хуже. В первую ночь пришел Альфа, во вторую он привел с собой тех, кого смог обратить. После выжрал близлежащие деревни, подчинив стаи волков и местных собак. Чем дольше мы будем сидеть в обороне, тем большие силы против нас бросят». «Егор Никитич, хочешь выйти за стены?» — нахмурившись, спросил Шишаков. «Именно так, Саша», — мрачно взглянул он на него. «Пока Альфа жив, это не закончится. Завтра ночью отправляемся за головой вожака».